Глава 39. Оливье. Он милый. Щеки у него такие гладкие, рисует он здорово. Он даже меня нарисовал и подарил маме, чтобы она повесила в спальне. Он мне правда нравится. Потому что мама, с тех пор, как с ним познакомилась, стала куда веселее. Она очень старается не показывать, но я-то вижу. Хотя она начала с того, что связала его, как свиной рулет. Мама, она такая, к ней не подступись. И ко мне, кстати, тоже. Мальчишкам во дворе лучше со мной не задираться, а то как дам по ноге, и пусть потом жалуются учительницы. Он большой и сильный, но боится пауков. Смешно, что он вот так боится. Я же ему объясняла, что маленькие зверушки больших не едят, а он не верит. А я беру их спокойно в руки, щекочутся и все. Но я больше люблю земляных червей. Они холодные и все время извиваются. После той истории со свиным рулетом он подарил маме много цветов и стал очень славным. А потом мне было очень грустно, потому что он потерял сразу и свою маму, и бабушку, обеих в один день. Нелегко ему пришлось. Но мама утешила его, а потом они стали обниматься. Мне бы очень хотелось, чтобы мама его тоже полюбила, потому что тогда они могли бы пожениться, и у меня был бы папа, как у всех девчонок в школе. Гаэль и Амели все время рассказывают о своих папах, которые водят их в бассейн или катают на санках. У меня очень хороший крестный, но это не то же самое, что папа. Когда у тебя есть папа, он живет с тобой в одном доме. Вот мне иногда ночью страшно, потому что я слышу всякие звуки в лесу или на ферме, иногда прям под крышей. Мама говорит, что это мыши, но мне все равно страшно. Когда я спрашиваю маму, где же мой папа, она отвечает, что все объяснит, когда немного подрасту. Поэтому я ем суп и учу таблицу умножения. Может, так быстрее пойдет, и она наконец объяснит? А еще, если бы у меня был папа, у меня мог бы появиться братик. Или сестренка, и мы бы вместе играли во дворе. Я принесла ему завтрак в кровать, чтобы ему захотелось вернуться, а может и остаться.